Трагикомическая речь идеалиста заключает в себе главную идею романа и священнейшие упования автора. Прежний идеал красоты помутился в человечестве, и началось для него смутное время. Достоевский всегда утверждал, что общество руководится эстетическими принципами, и что современный кризис есть в глубине своей кризис эстетического сознания. Нелепые выступления Степана Трофимовича на празднике, его духовная победа и практическое поражение. Лектор освистывает и усмеивает. Он надевает дорожную шинель, берет палку и уходит из дома Варвары Петровны. Он умрет, как и прожил, русским скитальцем, бездомным, духовным бродягой, лишним человеком. Трагедия беспочвенного романтика символизируется этим последним путешествием по большой дороге. На постоялом дворе Верховенский встречается с книгоношей Софьей Матвеевной, и она читает ему евангельский рассказ об исцелении Гадаринского бесноватого. Мрачный и страшный роман-памфлет оканчивается светлым пророчеством России. «Эти бесы», — произносит Степан Трофимович в большом волнении, — «это все язвы, все миазмы, вся нечистота». Все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, нашей России за века, за века. Да, это Россия, которую я всегда любил, но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением. Милая, это теперь очень волнует меня. Потом вы поймете. После предсказания о России предсмертные слова Степана Трофимовича посвящены великой идее бессмертия. Вольнодумец, считавший себя язычником наподобие великого Гёте, в смерти открывает залог вечной жизни. Эстетическая идея романа увенчивается победной, мистической уверенностью. «Мое бессмертие», — твердо говорит умирающий, — «уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь, раз возгоревшийся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь, высшее бытия, любовь, венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если я полюбил его и обрадовался любви моей, возможно ли, чтобы он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен». Так религиозно заканчивается трагедия эстетического сознания. Великая, вечная, безмерные мысли возносит обабившегося приживальщика на высоту мистического созерцания. Идеалист 40-х годов признал свою ответственность за нигилистов-шестидесятников. Он сам себя осудил на гибель с бесами, вошедшими в свиное стадо, и этим актом покаяния очистился и просиял в бессмертной идее, в красоте, спасающей мир. Душевная драма Верховенского изображена резкими, художественными чертами с нарастающим драматизмом. Сватовство к Даше, конфликт с Варварой Петровной, столкновение и борьба с сыном, последнее путешествие и просветленная смерть на постоялом дворе — таковы патетические акты этой личной трагедии. В рамку истории Степана Трофимовича вставлено главное действие романа — духовная трагедия Николая Всеволодовича Ставрогина. Мы знакомимся с героем за несколько недель до его самоубийства, видим его в последний критический период жизни. Ставрогин вступает в мир романа, как живой мертвец, чающий воскресенье и не верящий в возможность его. Его напряженная духовная жизнь отнесена в прошлое и показана в преломлении нескольких человеческих сознаний. Шатов, Кириллов, Шигалев воплощают этапы его религиозных исканий. Наибольшей жизненной воплощенностью отличается Шатов. Образ обожаемого учителя Ставрогина своеобразно преломляется в пламенной душе ученика. У Шатова идейное раздвоение превращается в личную трагедию. Достоевский делает его провозвестником своего религиозно-национального кредо и вводит в его историю большой автобиографический материал. Так, например, радостная взволнованность Шатова при родах Марии точно передает переживания автора при рождении его первого ребенка. Шатов родился крепостным Варвары Петровны, был учеником Степана Трофимовича, учился в университете и был исключен после одной студенческой истории, женился на бедной гувернантке. Долго скитался по Европе, там он радикально изменил свои социалистические убеждения и перескочил в противоположную крайность. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с нахмуренным лбом, с нетерпеливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. Не только убеждениями, но и наружностью герой походит на автора. Когда Ставрогин ласковым голосом говорит Марии Тимофеевне, что он ей не муж, не отец, не жених, Шатов вдруг размахнулся свою длинную тяжелую рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте. Причина этого неожиданного поступка объясняется в знаменитой ночной сцене между предавшим идею учителем и взбунтовавшимся учеником. Шатов излагает Ставрогину его же собственную мысль о религиозном призвании России. Казалось бы, что длинное философское рассуждение должно замедлить быстрый темп повествования. На деле происходит обратное. Идеологическая беседа Шатова со Ставрогиным — высшая точка драматического напряжения. Достоевский умеет драматизировать мысли. Идеи у него расплавлены в огне страстей, превращены в могучие энергии, которые живут, сталкиваются, борются, взрываются, губят или спасают. Автор характеризует Шатова как одно из тех русских идеальных существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея, и тут же разом точно придавит их с собой, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, под свалившимся на них и наполовину уже совсем раздавившим их камнем. Шатов не размышляет, а корчится под навалившимся на него камнем идеи, не философствует, а кричит и стонет. Предпосылки ведут его не к логическому заключению, а к вопросу о жизни и смерти. Но не для одного Шатова сильные идеи становятся личной трагической судьбой. Все герои Достоевского бурно и драматически переживают идеи. Ставрогин говорит Кириллову, что он почувствовал совсем новую мысль. Тот его спрашивает, мысль почувствовали? Это хорошо. Люди Достоевского чувствуют мысли. Идеологический материал служит писателю могущественным средством художественной выразительности. Ставрогин после пощечины приходит к своему обидчику. Тот ждет его целую неделю в лихорадке, в жару. Говорит, что ударил его за падение, за ложь. Ставрогин сообщает ему, что собирается на днях публично объявить о своем браке с Хромоножкой. Шатов просит уделить ему 10 минут. «Мы два существа и сошлись в беспредельности в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий». Исступление его доходило до бреда. После вдохновенного монолога Шатова о русском народе, едином народе богоносца, Ставрогин холодно спрашивает. «Я хотел лишь узнать, веруете ли вы сами в Бога или нет? Я верую в Россию. Я верую в ее православие. Я верую в тело Христово. Я верую, что новое пришествие свершится в России. Я верую!» — залепетал в исступлении Шатов. «А в Бога, я буду веровать в Бога!» В этом диалоге кульминационная точка трагедии Шатова. Носитель русской мессианской идеи не верит в Бога. Раздвоение между верой и неверием обрекает его на гибель. Мрачная сцена убийства в парке Скворешников подкрепляется перипетией, приездом жены и рождением ребенка. Шатов 3 года не видел Мари. Она бросила его после 2 недель брачной жизни в Женеве, но он по-прежнему восторженно и благоговейно любит ее. Она рожает ребенка, отец которого Ставрогин. Мужу даже на мысль не приходит, что жена перед ним виновата. Он всю ночь хлопочет, занимает деньги, приводит акушерку, ухаживает за больной. Новая, радостная жизнь начинается для него. После родов он говорит Виргинской: «Веселитесь, Арина Прохоровна, это великая радость, тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая». Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно, как будто что-то шаталось в его голове, и само собой без воли его выливалось из души. Было двое, и вдруг третий человек, новый, дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих, новые мысли, новая любовь, даже странно, и нет ничего выше на свете. Озлобленная Мария вдруг смягчается и целует мужа. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил бог знает что. Он говорил ей о том, как они жить начнут вновь и навсегда, о существовании Бога, о том, что все хороши. В любви к жене и в тайне рождения нового существа он находит веру и воскресает. В эту минуту за ним приходит Эркель и уводит в парк в Скворечниках. Там его убивают. Переход от рождения к смерти, от света воскресения к мраку гибели потрясает мистическим ужасом. Патетическое напряжение этой сцены почти превосходит человеческие силы. Перед рассказом об убийстве Достоевский дает подробное описание парка в Скворечниках. Парк, его пейзаж, помещенный в сцене высокого трагизма, становится мощным резонатором, усиливающим драматическую силу событий. У Достоевского пейзаж появляется только в моменты катастрофы, когда замедление темпа усиливает напряжение. Так в «Преступлении и наказании» описывается последняя ночь Свидригайлова перед самоубийством. В «Идиоте» дом Рогожина, в котором происходит убийство Настасьи Филипповны, немая природа получает язык в минуты роковые для человека. Ее символическая речь сопровождает стоны умирающих, крики убийц и бред сходящих с ума. В эти минуты таинственно раскрывается единство космической жизни. Вот описание места убийства Шатова. Это было очень мрачное место, в конце огромного Ставрогинского парка. Тут начинался старый заказной лес. Огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга. Неизвестно, для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких неотесанных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. В шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда начинались с самого дома, шли один за другим, слишком на версту, до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого Ставрогинского дома. Петр Верховенский аккуратно и твердо стреляет в Шатова в упор. Поставили фонарь, раскачали труп и бросили в воду. Раздался глухой и долгий звук. Так погибает пророк русского мессианства. Трагедия другого ученика Ставрогина Кириллова параллельна и контрастна трагедии Шатова. Он тоже человек одной идеи и корчится под придавившим его камнем, также оторван от почвы, слеп к действительной жизни, такой же фанатик, аскет, мысль которого превратилась в волю и страсть. Его история рассказана автором с не меньшим художественным вдохновением, чем история его идеологического спутника и противника. Кириллов, молодой инженер-строитель, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то неграмматически. 4 года он пробыл за границей в одиночестве, замкнут в своей идее, как в неприступной крепости, весь в себе, в своем молчании. У него глаза без блеска и затрудненная речь. Такими резкими чертами показана абстрактность натуры, выпавшей из общения с людьми. Кириллов — человеческий символ субъективного идеализма. Трагедия его в роковом раздвоении ума и сердца. Умом он доходит до отрицания Бога и необходимости самоубийства. Сердцем страстно любит жизнь и жалеет людей. Так как и Шатов, он таинственно связан с Марией Тимофеевной, тоже живет в одном доме с ней, защищает ее от пьяного братца, возится с детьми, принимает горячее участие в судьбе жены Шатова. У него любящее, нежное сердце и детский смех. Из уважения к квартирной хозяйке он зажигает лампадку. По ночам не спит, беспрерывно пьет чай, ходит по комнате и думает. Петр Верховянский насмешливо говорит ему: «Знаю, что не вы съели идею, а вас съела идея». В идее Кириллова следует различать две разноприродные части – мистическую предпосылку и логическое заключение. Первое нам уже известно по роману «Идиот». Кириллов частью буквально повторяет, частью развивает мистический опыт князя Мышкина. Его рассказ о минутах вечной гармонии вполне совпадает с писанием экстазов идиота. «Бывают ли с вами минуты вечной гармонии?» — спрашивает он Шатова. «Есть секунды, их всего за раз приходит 5 или 6, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное. Я не про то, что это небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: да, это правда, это хорошо. Всего страшнее, что так ужасно. Ясно, и такая радость. Если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Эти 5 секунд я переживаю жизнь, и за них отдал бы всю мою жизнь, потому что стоит, чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически». Шатов говорит Кириллову: «Берегитесь падучей», и вспоминает эпилептика Магомета. Этими словами окончательно устанавливается связь между видениями Мышкина и Кириллова. Оба они экстатики и визионеры. В основе переживания мировой гармонии лежит подлинный личный опыт эпилептика Достоевского. Секунда невыносимого блаженства, переживаемая перед припадком падучей, источник его религиозного мироощущения. Духовная ценность этого опыта неоспорима. В нем дается предвкушение будущего блаженства, сияние грядущего Царства Божия на земле. Ясновидцу на мгновение приоткрывается вечность, и будущее сливается с настоящим. Его подавляет реальность и очевидность нового плана бытия. «Всего страшнее, — говорит Кириллов, — что так ужасно ясно». И эта ясность соблазняет визионера. Грядущее он принимает за настоящее. Убежден, что мировая гармония уже достигнута, и что земля уже стала раем. Он видит божественную основу мира и не замечает, что мир лежит во зле. Эту ущемленность... ущербленность религиозного сознания можно назвать мистическим натурализмом. Кириллов, так же, как и Мышкин, страстно любит жизнь и мир. Снова мы встречаем устойчивый у Достоевского символ космической красоты — древесный лист. «Видали ли вы лист? С дерева лист?» — спрашивает Кириллов Ставрогина. «Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил, ветром носило. Когда мне было 10 лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит». По зеленым листьям тосковал писатель в Петропавловской крепости. О клейких листочках говорит Иван Карамазов. Кириллов видит, что мир прекрасен, и все люди счастливы. «Нет зла и нет вины, все люди хороши». «Все хорошо», — заявляет Кириллов. «Человек несчастлив, потому что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все, все. Это свекровь умрет, а девочка останется. Все хорошо. Я вдруг открыл». Ставрогин спрашивает: «А кто с голоду умрет, а кто обидит, обесчестит девочку, это хорошо?» «Хорошо», — отвечает Кирилл. «Все хорошо, все». Но из той же мистической предпосылки Мышкин и Кириллов делают различные заключения. Князь Мышкин — моралист, он верит, что людей можно научить быть добрыми. убедить их, что они прекрасны, превратить их темную и злую жизнь в райское блаженство. Великодушная попытка его не удается, и он гибнет. Мысль Кириллова решительнее и дерзновеннее. Истина сердца и истина ума сталкиваются в его сознании, и нельзя с такими двумя мыслями жить. Сердце в восторге экстаза знает, что жизнь — рай, а трезвый ум понимает, что жизнь есть боль и страх. Где же выход из противоречия? Кириллов находит его в идее человека-божества. Современное состояние человечества временное и должно быть преодолено. Человек и земля переменятся физически, времени более не будет, и наступит не будущее, вечная жизнь, а здешняя вечная. Но для этого нужно убить ложь и обман, который превратил земной рай в дьяволов, в водевиль. Этот обман — Бог. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. Человек боится смерти и загробной жизни, и этому страху дал имя Бога. Нужно победить страх, тогда идея Бога погаснет в человечестве. Свобода будет, когда будет все равно, жить или не жить. Кириллов решился убить себя только для того, чтобы освободить человечество от Бога, который есть боль, страха, смерти. Этот акт величайшего своеволия произведет переворот в истории человечества. Один, тот, кто первый должен убить себя сам непременно, иначе кто ж начнет и докажет. Но я заявляю своеволье и обязан уверовать, что не верую. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически. Ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думаю, нельзя быть человеку без прежнего Бога. Никак. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Человек, убивший Бога и достигший страшной свободы, сам станет Богом. Если нет Бога, то я Бог. Если Бог есть, то вся воля Его, и без Его воли я не могу. Если нет, то вся моя воля, и я обязан заявить свои воли. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому. Я один во всемирной истории не захотел в первый раз выдумывать Бога. Идея Кириллова резюмируется автором в 5 кратких ослепительных репликах. Кириллов говорит Ставрогину: «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит». Ставрогин возражает: «Кто учил, того распяли». Кириллов: «Он придет, и имя ему будет Человека-Бог». Ставрогин: «Бога-человек». Кириллов: «Человека-бог, в этом разница». Действительно, вся потрясающая разница в этой перестановке. Начало становится в конец, и Христос подменяется Антихристом. Парадоксальность идеи Кириллова в том, что он с железной логикой делает из мистической предпосылки атеистический вывод. Сознание божественности мира приводит его к отрицанию его Творца. Но это отрицание лишь обратная сторона неутолимой любви к Богу. «Меня Бог всю жизнь мучил», — признается этот безбожник. Сердце его не может жить без Бога, ум не может допустить существование Бога. Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что Бога нет и не может быть, нельзя с такими двумя мыслями жить. Так трагически раздвоено его сознание. С одной стороны, убийство Бога, заявление о своеволии, демоническая мечта о человека-боге, а с другой — отчаяние и смертная тоска верующего сердца, бессильного победить неверие разума. Кириллов убивает себя не только для того, чтобы уничтожить идею Бога, но и потому, что без Бога жить он не может. Он говорит о людях, потерявших веру: «Я всегда был удивлен, что они остаются в живых». Решением Кириллова пользуется Петр Верховенский и заставляет его взять на себя ответственность за убийство Шатова. Религиозная трагедия богоборца заканчивается почти невыносимой по ужасу сценой его самоубийства. Человека-божество Кириллова — гениальнейшее создание Достоевского, философа и художника. 2 противоположных состояния сознания, сосуществовавшие в Ставрогине, воплотились в личностях его учеников и были изжиты ими как личные трагедии. Пшатов и Кириллов — два момента в диалектике его духа. Пшатов говорит Ставрогин. «В то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и Родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кириллова ядом. Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления». Пшатов и Кириллов — духовные чада Ставрогина. Петр Верховенский — его исчадие. Он пребывает в низшем плане бытия, погружен в хаотическую материю. Те духи — этот мелкий бес. Первые герои трагедии — он персонаж из трагикомического фарса. Автор признается, что Верховенский неожиданно вышел у него комическим лицом. Превращение мрачного злодея в шута заставило писателя упростить его характеристику и передать его идеологический багаж другому лицу — Шигалеву. Но, несмотря на такое снижение образа революционера, духовная связь его с идеологом Кирилловым все же сохранилась. И Верховенский говорит Кириллову. «Знаете, что я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие? Я бы убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезны могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Можно сговориться». Тот возражает. «Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия. И в этом весь ты, я, не ты. Я хочу высший пункт и себя убью». Если нет Бога, человеку принадлежит страшная свобода. В этом сходятся атеисты Кириллов и Верховенский, но заявляют своеволие они по-разному. Кириллов выбирает высший пункт и убивает себя, Верховенский — низший и убивает других.